Девушка повернулась на своих каблуках, чтобы отправиться прочь из зала и вернуться обратно в свою комнату, где она будет свободна от уставившихся на нее парней и распускающих сплетни девушек. Флёр замерла, когда какая-то тень пересекла вход в зал. «Кто-то идет сюда. У меня будут проблемы, если это мадам Максим». Директриса была единственным человеком в школе, кого она уважала. Другие учителя были или подверженными ее очарованию Вейл, или были такими же завистливыми, как и девушки, которых они обучали. Это была не директриса, и плечи Флёр изящно опустились в облегчении. Слегка взлохмаченный темноволосый студент Хогвартса шел рядом со стеной, находившейся справа от нее. Он был, на первый взгляд, немного выше ее, возрастом примерно с ее сестренку, и с круглыми очками, выступающими на лице. Мальчик был достаточно симпатичным. Была какая-то неопрятная, небрежная привлекательность в его чертах лица. Флёр приходилось видеть сотни парней с похожей эстетикой во Франции. Мальчик в очках прошел вдоль стены. Его голова была наклонена в одну сторону, а сам он, по всей видимости, находился в размышлениях. Студент выглядел слишком юным, чтобы принять участие в турнире, и, должно быть, как и она, гулял тайком после отбоя по собственным причинам. Когда темноволосый волшебник достиг кубка, пламя осветило его лицо, отразившись от его очков и позволяя ей мельком увидеть напряженные изумрудные глаза. Флёр бесстрастно смотрела на него, ожидая, когда он заметит ее и остановится, но тот даже не притормозил. Она знала, что мальчик видел ее, но не обратил на нее ни малейшего внимания. Флёр не могла понять, как на это реагировать. Парни всегда обращали на нее внимание. Мужчины безусловно замечали ее. Никто и никогда не мог просто игнорировать девушку. Это был тот самый ученик, с которым она обменялась парой слов в ее коротком визите с целью попросить знакомое блюдо, и парень, который призвал рой бабочек, чем заработал отвращение окружающих ребят за столом. Дегустация тяжелой английской еды после проделанного пути ее совсем не прельщала, а другие девушки оперативно монополизировали все тарелки с французской едой, до которых они могли дотянуться. Разумеется, ни одно из них не дошло до нее. «Тогда он даже не взглянул на меня», — вспомнила Флёр. Один раз такое развитие событий она могла проигнорировать. Ведьма отошла от удивления из-за отсутствия его реакции за то немногое время, пока она принимала блюдо с буйбисом у его неодобрительно смотрящей на нее подруги. Однако второй раз не мог пройти без некоторого расследования. Перестав контролировать свои вейловские чары, Флёр позволила им вернуться к обычному пассивному уровню и сделала свой следующий шаг немного громче, чем было необходимо, чтобы он соизволил посмотреть в ее сторону. Они сработают только тогда, когда мальчик посмотрит на нее. Ей не понравилось быть проигнорированной. Это было незнакомо и сделало ее неожиданно нервной. Юный волшебник остановился за несколько шагов до выхода из зала, и девушка внутренне возликовала. Никто не игнорирует Флёр Делакур. Она почти с предвкушением ожидала увидеть, как его глаза остекленеют за то, что он нагло посмел уже дважды не обратить на нее никакого внимания. Тимпус, услышала девушка его шепот. Цифры серебристыми призраками вылетели из кончика его палочки, и она увидела, как мальчик покачал головой в явном облегчении, но он не посмотрел назад и просто продолжил свой путь тем же неспешным шагом. Флёр лишилась дара речи и была чрезвычайно благодарна, что в зале больше никого не было, чтобы видеть ее унижение. Она чуть ли не намеренно направила свое очарование Вейл на него, а он даже не повернулся посмотреть в ее сторону. Темноволосый волшебник привлек к себе ее внимание и любопытство. Девушка обязательно узнает, что делает его таким исключительным, раз он даже не удостаивает ее своим вниманием. Однако, когда удивление прошло, Флёр поняла, что на самом деле это не было пренебрежением. В конце концов, она едва замечала парней вокруг самой себя. Все они были одинаковы для нее, с их пустыми зачарованными лицами и смехотворными мечтами. Словно девушка когда-нибудь снизойдет до того, чтобы воплотить их мечты о ней в реальность. Этот мальчик ничем не отличался от остальных. Ей уже встречались те, кто обладал достаточной сопротивляемостью ее очарованию Вейл, чтобы не поддаваться пассивной ауре притяжения, испускаемой Флёр. «Хотя те парни все же замечали меня, а мальчик словно делает вид, что меня вовсе не существует, и без разницы, может он сопротивляться моему очарованию или нет». Флёр по-прежнему было немного любопытно то, насколько устойчивым к ее врожденным чарам он был. Те немногие, кого она встречала ранее, пали весьма быстро, стоило только ей по-настоящему попытаться очаровать их и сфокусировать на них свой дар. Поставить его на колени станет достойной наградой за необъяснимое безразличие к ней и восстановит ее гордость, которую ненароком ему удалось ранить. От этой мысли у нее на губах появилась немного жестокая улыбка. Теперь ей надо поторопиться обратно в карету, пока мадам Максим не обнаружила ее отсутствие. Выскочив обратно под изморозь, Флёр набросила чары на одежду, чтобы обезопасить себя от дождя, и тихо начала спускаться вниз по холму. Ступени были неравномерными, погруженными в жидкую грязь и скользкими под ногами, и было сложно увидеть, насколько высокими они были в темноте, так что ей пришлось медленно ступать по ним. Девушка вернулась в карету, даже избежав встречи с мадам Максим. Бедная директриса все еще была снаружи, разговаривая с хранителем ключей все более тихим тоном. Если бы мужчина не был настолько полезен для ее незаметной отлучки и возвращения, Флёр была бы немного раздражена тем, что он проводит много времени с мадам Максим. «Где ты была, Флёр?» — застал ее приторно-сладкий голос Каролин до того момента, как она достигла своей комнаты. Маленькая пухленькая девушка пряталась в тенях вместе с подругой, скорее всего ожидая шанса снова попытаться всячески унизить ее. Она была необычайно завистливая и не обладала должным самоконтролем. Бегала тайком в Хогвартс, чтобы снова привораживать маленьких мальчиков, влезла в разговор вторая девушка, Эмили. Она во всем была полной противоположностью первой девушке. Высокая, тогда как ее подруга была низкой, худющая, тогда как Каролин была толстой. Детский жир ушел за последние несколько лет, оставив только острые кости и еще более острый язык. Удивительно то, как она вообще выживала на своей вегетарианской диете и довольно маленьких порциях при приеме пищи. Если она будет избрана представителем Шармбатона, то точно брошенное в нее яблоко попросту снесет девушку. Хотя, чтобы кубок выбрал кого-то из них, его нужно должным образом заколдовать. «Я никого не привораживаю», — с презрительной холодностью ответила Флёр. «Если вы обе все еще расстроены, что ваши парни, которые даже не могут сопротивляться моему очарованию, настолько слабовольные, то вам следует разбираться с ними, а не со мной. Хотя нет, еще лучше спросите себя, почему они смотрят на других девушек, когда у них есть вы». У нее не было настроения оставаться милосердной, особенно к этим двум девицам, которые когда-то были близкими подругами. «Наши парни были в полном порядке, пока ты не использовала свою вейловскую магию, чтобы очаровать и соблазнить их», — яростно прошипела Эмили. «По крайней мере, теперь мы точно уверены в том, что эти слухи о тебе на самом деле правдивы. Зачем еще тебе нужно было бы незаметно убегать из кареты посреди ночи?» «Ранний вечер едва наступил», — холодно поправила ее Флёр. «Твоя способность определять время такая же жалкая, как и твои дуэльные навыки, Эмили. Я ведь могу напомнить тебе, кто из нас дуэльный чемпион школы». «Ты не посмеешь», — презрительно фыркнула Каролин. У нее было детское лицо, напоминающее девушки Мандрагор, за которыми они периодически ухаживали на гербологии. Было настоящей загадкой, как эта пухлая особа вообще умудрилась найти себе молодого человека. Флёр подозревала, что могли быть вовлечены большие дозы амортенции. «Не имеет значения», — ответила ее подруга со злорадной насмешливой невинностью. «Скорее всего, она слишком устала после своей экскурсии». «Сколько их было, Флёр?» «Ты соблазнила достаточно парней, чтобы удовлетворить себя?» Это был довольно дешевый прием от девушки, известной домогательствами к любому парню, который просто взглянул на нее во второй раз. «Или ты собираешься вернуться немного позже и поискать еще?» — присоединилась Каролин. «Не обращай на них внимания», — сказала сама себе Флёр. «У них нет ни малейшего понимания о том, как работает твоя магия». «Не поделишься, мы никому не расскажем», — ликующе надавила Эмили. «Или правдивы другие слухи, те, которые говорят, что несмотря на твои противоестественные способности, бедная Флёр никогда даже не целовалась». Это было слишком близко к правде для духовного спокойствия девушки. «Как будто меня волнует то, что вы или ваши слухи говорят об мне», — заявила она с тщательно изображенным безразличием на лице. «Вы обе хуже меня во всем без исключений. Менее привлекательные, слабее и постоянно уходите на второй план. Идите и утолите свои пустые жизни сплетнями о превосходящих вас людях, чтобы компенсировать собственную несостоятельность». Каролин поперхнулась от услышанных слов. Приторное симулирование дружелюбного настроя полностью исчезло под весом высказывания Флёр. Эмили потянулась к своей волшебной палочке. Флёр поймала ее запястье до того, как оно достигло палочки, заткнутой за пояс юбки их униформы. «Зачем вообще пытаться?» – спросила она с неподдельным любопытством. «Чары, дуэли, колдовство, я лучше тебя во всех аспектах магии. Мы больше не дети, Эмили. Ты же не думаешь, что меня заботит твое бахвальство первым парнем или ранними поцелуями? Иди в свою комнату и забери свою подругу, пока я не забрала у тебя еще кого-то милого тебе». Они восприняли угрозу гораздо серьезнее, чем ожидала Флёр, и бросились прочь, словно испуганные мыши. И только тогда, когда они исчезли, девушка увидела свое отражение в окне и поняла, что частично трансформировалась в гневе. Вилы не были даже наполовину так же привлекательны, когда приходили в ярость. Французская ведьма сделала несколько глубоких вдохов и смотрела на то, как ее глаза уменьшаются и возвращаются обратно к их нормальной форме и лазурному цвету. Под своей униформой она почувствовала, как перья вновь становятся кожей. По крайней мере, Флёр не настолько потеряла над собой контроль, чтобы призвать огонь. Мадам Максим была бы сильно на нее разгневана, если бы она зашла так далеко, хотя мысль о сожжении всех волос с голов обеих ее бывших подруг была очень привлекательной. «Как я могла позволить этой парочке озлобленных маленьких девочек так повлиять на себя?» — задумалась она. «Это было хуже, чем проявить слабость, позволить их словам задеть ее». Она слышала все, что они говорили ранее, и обычно не обращала на эти и даже более злобные слухи внимания. Флёр не могла полностью успокоиться, когда она вернулась в свою комнату. Просто слишком много неправильного было в пребывании здесь. Еда, погода, все ее обычные проблемы с девушками и парнями и тот факт, что бедная маленькая сестренка осталась одна во Франции без присмотра своей старшей сестры, когда бывшие подруги опять стали жестокими к ней. «Я должна написать Габриэлле и убедиться, что с ней все в порядке», — решила Флёр. «Девочке будет одиноко без нее, ведь даже в школе они большую часть свободного времени проводили вместе. Ее перо с золотым кончиком было там же, где она его оставила, заботливо прикрепленное к подставке для перьев, раскрытой на задней части стола в карете. Она обещала писать Габриэлле родителям настолько часто, насколько сможет. «Дорогая Габриэль, надеюсь, что ты не слишком скучаешь по своей любимой сестре, потому что я, по правде говоря, очень по тебе скучаю. Мы наконец-то добрались до Хогвартса. Это очень унылое на вид место, ни в какое сравнение не идет с Шармбатоном. Здесь нет солнца, только дождь и все серое. Стены, тучи, земля и небо. Еда ужасная, просто отвратительная. Интерьер замка сносный, но здесь слишком много мальчиков. Их пристальные взгляды даже хуже, чем в Шармбатоне. Этим вечером, некоторое время назад, я внесла свое имя в Кубок Огня, но не переживай, я уверена, что справлюсь со всеми возможными трудностями на соревновании. Нет никого, кто может сделать это лучше меня. Я оставила тебе ключ к моей комнате, если тебе вдруг понадобится побыть в одиночестве. Не слушай ничего, что говорят другие девушки. Они не понимают, что это значит быть вейлой, и просто завидуют. Понимаю, что говорила тебе это раньше, но я буду повторять тебе это снова и снова, пока эти девушки не прекратят распускать о тебе слухи. Я знаю, что тебе будет одиноко в этом году, пока я сама буду в Шотландии, но мама говорит, что она попытается убедить папу позволить тебе приехать вместе с ними, чтобы посмотреть на второе испытание после Рождества. Я смогу увидеть тебя сразу после него, потому что мы обе знаем, что мама всегда добивается того, чего хочет. С любовью, Флёр». Она отошлет письмо при первой же возможности, но ей нужно будет найти место, где в Хогвартсе находится пристанище для сов. Их семейная сова, птица, которую Габриэль обычно монополизировала для своих собственных нужд, была ранена. Через несколько дней ее имя появится и с кубкой подтвердит раз и навсегда, что Флёр была лучше, чем девушки, которые отвергли ее. Они больше ничего не посмеют сказать ей после того, как она станет чемпионом турнира трех волшебников. Кубок выбирает лучших представителей от каждой школы. Эта мысль вызвала непроизвольную улыбку. Пусть даже ей остался всего один год до завершения обучения. Она будет скучать только по мадам Максим, замку и своей младшей сестренке. На этом все. Девушка рассеянно начала полировать свою волшебную палочку мягкой тряпочкой. Если она будет выбрана чемпионом, в чем Флёр была абсолютно уверена, им нужно будет принять участие в церемонии проверки волшебных палочек. Это могло означать только то, что ее орудие должно быть в идеальном состоянии. Флёр в любом случае держала ее в отличной форме. Палочка была слишком темпераментная и легко реагировала абсолютно на все, от воды до малейшей эмоции. Еще один, менее очевидный, эффект ее наследия и, пожалуй, то, чего другие девушки никогда не поймут. На 1/4 Вейла, Флёр, похитительница парней и ни разу не целовавшаяся потаскуха, все это было клеветой за одним лишь исключением. Не существовало такой вещи, как на 1/4 Вейла, ты либо была ей, как и все дочери Вейл, либо нет, и девушка абсолютно точно никогда не похищала сердец чужих парней. Флёр даже не думала винить себя в том, что они разрывали отношения со своими подружками ради несуществующего шанса снискать любовь, и она явно не была развязной девушкой. Я никогда не целовалась. На самом деле она не считала это достаточной для беспокойства темой, но это сильно ее терзало. Однокурсницы Флёр обвиняют ее в том, что она никогда не целовалась и одновременно с этим переспала с каждым встреченным ей мужчиной. Она ведь была Вейлой. Сотни или даже тысячи парней поцеловали бы ее, если бы девушка позволила им, но никто никогда не давал ей причин, чтобы позволить им сделать это. Она не находила ничего увлекательного в поцелуях с парнем, настолько зачарованным ее близостью, что тот не мог даже думать ни о чем другом, а еще меньше, в проведении времени с ним, как другие девушки проводили время со своими возлюбленными. Когда Флёр встретит того, в кого сама влюбится, то позволит ему быть с ней, а дальше, будь что будет. Может, это было немного высокомерно, но, все парни всегда хотели находиться рядом с ней, даже те, которые сопротивлялись ее ауре и делали вид, что это не так. Флёр позволяла себе немного гордиться собой. Она была Вейлой, талантливой ведьмой. Это фактически гарантировало, что у нее будет хорошая карьера и благословение семьи в будущем, если она этого захочет. Слишком далекие планы на будущее, о которых Каролин или Эмили даже не задумывались, самодовольно решила девушка. Она дотянулась до гребня и начала расчесывать свои роскошные платиновые волосы. Им, как ни странно, не требовался особый уход, да и никогда не нужен был. Она не была подвержена вещам, о которых другие девушки разговаривали шепотом со своими самыми доверенными подругами. Угри, веснушки, бородавки, сыпь, ничто из перечисленного никогда не беспокоило ее. Должно быть, я экономлю тонны денег на макияже по сравнению с той же Каролин. Мелкая, даже слишком низкая и пухлая, девушка была погребена под слоями искусственных кремов, продукции по уходу за волосами и духов с момента пробуждения и до того момента, как она ложилась спать. Флёр не имела ни малейшего понятия о том, как Каролин на самом деле выглядела, если все это убрать. Флёр положила расческу обратно на стол рядом с письмом Габриэли, пройдя мимо зеркала, отправилась в ванную комнату. Самым лучшим в приобретении собственной комнаты, помимо отсутствия необходимости делить личное пространство с завистливыми гарпиями, которые приехали вместе с ней, была собственная ванная. Это означало, что она могла провести в ней столько времени после отбоя, сколько захочет, потому что никто не побеспокоит ее, разумеется, если только с каретой что-нибудь не случится. Даже в такие моменты только директриса придет за мной, с горечью подумала Флёр. Девушка включила воду и сделала ее горячей, очень горячей. Это был один из редких моментов, когда она наслаждалась любой влагой. Ее отец был в шоке от температуры, в которой она купалась. Вода обжигала любого, не обладающего природной сопротивляемостью жару, как Флёр. Пока ванна наполнялась, ведьма с платиновыми волосами искала свою книгу по продвинутому изменению чар и нашла ее, погребенной под горой старых статей о турнире. Флёр лишь мельком пролистала их. Были установлены новые ограничения, внедрены новые правила, и соревнование должно было стать безопаснее, чем раньше, хотя оно по-прежнему останется опасным. Шанс появления второго буйствующего Василиска был ничтожным, да и она прекрасно могла постоять за себя. В худшем случае девушка могла использовать свой врожденный дар, чтобы пройти то, что она не сможет повергнуть обманом или силой. Если бы Флёр была менее щепетильной в использовании своих чар, она могла бы задуматься над применением своей ауры на других чемпионах. Чемпион Дурмстранга гарантированно будет парнем. Игорь Каркаров позволил только Виктору Краму бросить свое имя в кубок, так что по крайней мере, один был бы подвержен ауре и, как хорошо известно, мошенничество было практически частью турнира. Однако это будет лишь на самый крайний случай. Флёр должна быть на грани получения серьезной травмы, прежде чем предпримет что-то, близко похожее на то, в чем ее обвиняли другие девушки Шармбатона. Она докажет свое превосходство над ними без использования чего-то, кроме того, что она выучила в Шармбатоне, если, конечно же, у нее будет выбор. Глава 8. Четвертый чемпион. Волшебник, который обладал мудрой предусмотрительностью, увеличил размер столов в большом зале, и Гарри был ему очень благодарен, потому что студенты из Дурмстранга и Шармбатона решили оккупировать те же места, за которыми они сидели в прошлый раз. Это способствовало тому, что гриффиндорский стол гораздо свободнее, чем обычно, и никто не прижимался или не сидел с прижатыми к нему ногами. Чтобы избежать испытания близостью с Котибеллу, которое было в прошлый раз, Гарри, проявив тактическую смекалку, решил сесть рядом с Роном, чье внимание было полностью сосредоточено на еде, впрочем, как и всегда, и концом стола. У него было достаточно свободного места, чтобы продолжить читать без помех, и при условии, что рука мальчика находилась между его рыжеволосым другом и блюдом с тостами, у него было достаточно еды, чтобы обеспечить себе плотный прием пищи. День обещал быть хорошим. Кубок огня по-прежнему завораживающе пылал на другом конце зала, где, собственно, и находился. Голубое пламя мерцало на границе его зрения, отражаясь от внутренней части очков. Это достаточно быстро надоело мальчику, и он был вынужден повернуться обратно к столу, вполуха прислушиваясь к разговорам. 10 секли на то, что это будет Анджелина, услышал Гарри бормотание Симуса. «Заметано», — ответил Дин, настороженно поглядывая на Гермиону, которая крайне неодобрительно относилась к азартным играм. «Уверен, что это будет Дигори или этот чванливый когтевранец. Он не сможет заплатить тебе», — обвинил его Рон с набитым беконом ртом. «Симус все еще должен мне за пари с домовыми эльфами. Не напоминай мне», — содрогнулся Дин. «И будь тише, Гермиона еще не вспоминала о попытках вручить нам значки сегодня. Давай постараемся, чтобы так продолжалось и дальше». «Значки?» — Гарри с любопытством поднял глаза от своей книги. «Да», — прорычал Финниган. «Это твоя, черт побери, вина. Этот придуманный тобой и удачно преподнесенный ей бред о домовых эльфах в Хогвартсе заставил ее посетить кухню, и теперь она взяла и создала общество по отстаиванию прав порабощенных магических народов. Я же не ожидал, что Гермиона сделает нечто подобное», — возразил Гарри. «Я просто хотел остановить ее попытки насильно покормить меня. Ну, вроде сработало, но мы все платим высокую цену за это», — сказал Дин с наигранной серьезностью. «Она не пыталась продать мне значок», — пожал плечами Гарри. «Не то чтобы ты всегда присутствовал рядом с нами», — возразил Рон. «А мы находимся в постоянной опасности. Ага, чуть больше отказов, и она поймет, что мы не согласны с ней», — влез Томас. «Или еще хуже», — усмехнулся Симус, — «мы можем закончить так же, как Невилл». Гарри провел взглядом чуть дальше по столу в поисках их стеснительного друга, но не обнаружил ничего странного. Он вопросительно поднял бровь, смотря на ирландского волшебника. Гермиона уже продала ему примерно 10 значков, но он постоянно забывает о них. Она думает, что Невилл специально так делает, и начала терзать его расспросами каждый раз, когда видит его. «Лучше он, чем мы», — высказался в свою защиту Дин. «Лучше он, чем мы». «Чистая правда», — согласился рыжеволосый. Она взбесилась на Лаванду, когда та отказалась носить значок, потому что он не подходил к ее блеску для губ. «Лучший отказ на данный момент», — рассмеялся Симус. Гермиона была, безусловно, в бешенстве от того, что блеск для губ может быть важнее, чем ее попытки предотвратить рабство. «Кому-то следует сказать ей о разнице между содержанием домовых эльфов и рабами», — проворчал Рон. «Это уже давно перестало быть шуткой». Все ребята повернулись, чтобы с ожиданием посмотреть на Гарри. «На самом деле, я и сам мало что знаю», — словно извиняясь, — сказал мальчик. «Вы не пробовали оставлять книги об этом рядом с ней? Она их увидит, прочитает и, может быть, остановится. Как только Гермиона узнает немного больше о домовых эльфах, то поймет, что была неправа, и перестанет зацикливаться на этой теме. Она никогда не цепляется за убеждения, если знает наверняка, что те являются неверными». «Хорошая идея», — дружище согласился Симус. «Хитрая. Даже оправдывает поход в библиотеку». К счастью, Гермиона не слышала их беседу и осталась в неведении. «Как считаешь, они объявят сегодня чемпионов?» — спросил Рон, бросая из-под тишка взгляд на кубок. «Дамблдор сказал, что сегодня», — ответил Дин. Гарри действительно крайне мало был заинтересован турниром трех волшебников, и он опять с головой погрузился в страницы своей книги о чарах. Переплет уже начал разваливаться от многовекового пребывания в тайной комнате, и внешние страницы были почти нечитаемыми. Параграф о заклинаниях, основанных на воде, был вполне целым и интересным, пусть даже немного тяжеловат теоретически для самого Гарри, но он все равно с любопытством прочел его. Чары сохранят ему кучу сил ночью. Ребятам не очень нравилось, когда кто-то шатается или шумно возится посреди спальни в поисках питьевой воды. Он незаметно утащил кубок Рона для практики. «Агуаминти», — пробормотал Гарри, указывая кончиком палочки внутрь сосуда. Очень маленький ручеек воды наполнил на несколько дюймов дно кубка. Для первой попытки было неплохо, ведь вода появилась. Он мог потренироваться в действии визуализации позднее, в гостиной факультета или в тайной комнате. Перевернув следующие несколько страниц, большая часть которых, казалось, склеилась вместе чем-то, неприятно похожим на желчь, мальчик нашел интересную заметку о защитных чарах. Защитные чары – это барьер, в значительной степени основанный на намерении заклинателя, переделанный из базового отражения порчи в более практическую защиту. В силу этого он может быть пробит только заклинаниями, созданными с более сильным желанием и концентрацией, идеальным примером которых будет убивающее заклятие, обладающее настолько сильным уровнем желания самой смерти, что его невозможно заблокировать щитом. Это было крайне полезной крупицей сведений, и Гарри очень рад, что ему удалось вытащить книгу из-под бдительного ока портрета Салазара. Какая жалость, что он не смог найти более целый экземпляр или не мог прочитать название, чтобы купить себе копию. Счастливо погруженный в потрепанный том, он продолжил поглощать читабельные страницы, поедая тост в промежуток между переворачиванием листов и пытаясь не ронять крошки на книгу. Его попытки сохранить текущую целостность были вызваны больше страхом, полученным в результате дрессуры мадам Пинс, а не чем-то другим, поскольку эту книгу заклинаний уже не спасти. Спустя довольно большой промежуток времени, пока мальчик раздумывал над движениями палочкой для оглушающего заклинания, у него появилось странное неприятное чувство. Гарри игнорировал его, как только мог, и сильнее сконцентрировался на книге, но чувство настойчиво продолжало существовать, и в конце концов он оторвался от книги из-за растущей паранойи. Все, находящиеся в большом зале, пристально смотрели на него. «Я пропустил что-то важное», — понял он и ощутил давящий холодок от грядущих неприятностей в своем животе. Гарри был очень близко знаком с этим чувством. Он испытывал его каждый раз, когда что-то шло вопреки ожиданиям, жутко неправильного для него. «Интересная книга, Гарри?» – легкомысленно спросил Дамблдор через весь зал. Мальчик, который выжил, настороженно кивнул в ответ, вызвав смех и хихиканье где-то в зале. Внезапное внимание вызывало у него очень сильное желание бежать к дверям. «Ты не против присоединиться к остальным?» Старый директор указал на маленькую дверь в конце зала. Страстно желая убраться из зала и спрятаться от глаз всех собранных волшебников, находящихся в Хогвартсе, Гарри подчинился, все еще немного озадаченный произошедшим. И только тогда, когда он заметил выражение абсолютного шока и смятения, застывшие на лицах его друзей, и смог прочитать начало своего имени на подгоревшем листе пергамента, все еще находящегося в руках Дамблдора, мальчик понял, что все-таки произошло. Ох, замер он посреди зала, явно удивившись. Это же не происходит на самом деле, не так ли? Гарри повернулся, чтобы спросить у Дамблдора о том, что происходит, но один взгляд на строгое выражение лица директора в зародыше задавило эту идею. «Но я ведь даже не хотел наблюдать за испытаниями турнира, не говоря уже о том, чтобы принимать участие в нем». Мальчик одарил кубок своим самым ядовитым и свирепым взглядом, подавляя в себе желание попытаться и хоть как-то отомстить за то, что артефакт сделал с ним. «Что такое, Гарри?» – спросил Седрик, когда мальчик вошел в небольшую комнату. «Они хотят, чтобы мы вернулись», — темноволосый волшебник моргнул. Очевидно, Дигори являлся представителем Хогвартса. Тогда сразу навязывалось несколько вопросов. «Какого черта я здесь делаю, если он чемпион?» — задумался Гарри. Немного менее важно, но сразу же после этого вопроса пришло понимание, что Симус должен Дину 10 секли. «Это невероятно», — прогремел громкий голос. Мальчик узнал Люда Бэгмина, комментатора чемпионата мира по квиддичу. Четвертый чемпион. Он примет участие в соревновании. Девушка с платиновыми волосами, кажется, была недовольна развитием событий, как и он сам. Ее взгляд, наполненный пренебрежением, далеким от восторга, также отражался в глазах Седрика и Виктора Крама, чемпиона Дурмстранга. «Ему придется», — объяснил сухой и уставший голос. Гарри узнал голос и лицо мистера Крауча из статей о чемпионате мира. «Внесение своего имени в кубок считается созданием связывающего магического контракта. Ну конечно же он является магическим контрактом», — вскипел от негодования Гарри. «Каждый год, каждый, без исключения год. Мне вообще не стоило удивляться этому. Что делать?» — осведомился Гарри больше из-за желания очистить свое имя, чем какой-либо надежды на побег из сложившейся ситуации, если особо не горел желанием участвовать в этом турнире и, все равно, оказываешься здесь. «Намекаете, что вы не вносили свое имя в Кубок Огня, мистер Поттер». Дамблдор величаво вошел в комнату, тут же обратив все внимание на себе. Следом за ним вошли с неодобрением на лице, весьма задумчивая заведующая Гриффиндора, с выражением полной паранойи, грюмый усмехающийся Снейп. Последнее вовсе не считалось отклонением от нормы поведения профессора, и Гарри почти взбодрился знакомым выражением лица. «Я не намекал на это, сэр», — защищался Гарри. «Я говорю с полной достоверностью, что не делал этого осознанно, и», — продолжил он, когда презрительная ухмылка с ней стала еще более явной, «я не просил сделать это другого ученика. Он врет», — провозгласила студентка Шармбатона. «Как еще его имя могло выйти из кубка?» Девушка с негодованием тряхнула волосами и задрала подбородок. Седрик и Крам промолчали. Настоящий чемпион Хогвартса, кажется, был немного в замешательстве, а суровому болгарину было все равно, враг Гарри или нет. Его неприязненный взгляд нисколько не уменьшился, даже когда он прошелся по остальным, более соответствующим правилам турнира конкурентам. «Это кажется неправдоподобным, Гарри», — продолжал допытываться Дамблдор. Мальчик просто пожал плечами. Больше говорить было не о чем. Он не делал этого, и порядком устал от пристальных взглядов людей, и в любом случае обязан принять участие в этом дурацком турнире. «Мы хотим дополнительного чемпиона», — потребовала директриса Шармбатона. «У Хогвартса не может быть два представителя, когда у нас только один». «У Хогвартса только один чемпион», — решил Гарри, сгорая от желания поскорее покончить со всем этим. Седрик бросил свое имя и был избран Кубком Огня. Он — представитель школы. Студент черно-желтого факультета выглядел сильно ошеломленным заявлением мальчика. «Ты должен участвовать», — твердо сказал ему мистер Крауч, — «или ты лишишься своей магии». «Я знаю», — спокойно ответил Гарри. Он не был настолько глупым, чтобы рисковать потерей магии. «Однако я не должен принадлежать какой-либо школе. Я приму участие и пройду все испытания, но не буду получать какие-то дополнительные баллы для Хогвартса, особенно, когда я вообще не хотел принимать участие в соревнованиях». «Если это то, чего ты хочешь», — кивнул директор. Его глаза потеряли свой блеск, и мальчик видел в них только бесконечное разочарование. Это была, пришло ему в голову, абсолютно несправедливая реакция. Профессор Дамблдор должен был сделать произошедшее невозможным, установив запретную линию. Директор должен был знать, что Гарри не врал, так почему же у него на лице лежала эта маска неодобрения? «Это приемлемо?» — спросил мистер Крауч других чемпионов. «Будто бы он вообще сможет заработать баллы», — ответила французская ведьма. Крам и Седрик просто кивнули, последние гораздо более дружелюбно. «Значит, решили?» — довольно воскликнул Бэгмин, совершенно не замечая гнетущей атмосферы в помещении. «Мы придем и заберем вас для церемонии проверки палочек перед началом турнира». Чемпионы направились к выходу, проходя мимо Гарри. Он получил довольно нейтральные взгляды от Крама и Седрика, а чемпионка Шармбатона сверлила его взглядом сквозь вуаль серебряных волос. «Кажется, я ей не нравлюсь. Пожалуйста, задержись, Гарри», — приказал Дамблдор. Он нервно ждал, пока все уйдут, гадая, что еще директор собирался ему сказать. «Я не ожидал такого от тебя, мальчик мой», — заявил великий волшебник, качая головой. «Я не буду притворяться, что могу понять, почему тебе пришло в голову принять участие, но теперь ты часть турнира и в очень невыгодном положении. Задания были предназначены для студентов шестых и седьмых годов обучения, а не четверокурсников». «Я не вносил своего имени», — повторил Гарри, но он начал терять любую надежду, что кто-либо прислушается к нему. «Понимаю», — мягко ответил Дамблдор. Выражение полного разочарования вернулось на его лицо, вызывая гневные эмоции у зеленоглазого волшебника. «Что я должен сделать, чтобы люди поверили мне?» Это было уже не смешно. Мальчик развернулся и ушел, не дожидаясь того момента, когда директор отпустит его. Кто-то подкинул его имя в Кубок Огня, и он узнает, кто это сделал и, самое главное, зачем, прежде чем воздать соответствующий уровень мести. Шепотки и ядовитые комментарии преследовали его весь обратный путь в гостиную факультета Гриффиндор. Студенты Слизерина и Пуффендуя особенно были крайне открыты в выражении своего пренебрежения к нему. «По крайней мере, мои друзья поверят мне, когда я им все расскажу». Гриффиндорская башня приветствовала его суровой тишиной. «Не могу поверить, Гарри», — мгновением спустя заговорил Рон. «Ты говорил, что не будешь вносить свое имя. Ты обещал нам, что будешь смотреть вместе с нами с трибун». Симус, Дин и многие друзья его года обучения довольно холодно смотрели на него. Это было хуже, чем реакция, которую Гарри получил в коридоре по дороге сюда. Там он, по крайней мере, ожидал подобное. «Знаешь, ты мог хотя бы сказать нам, как умудрился это сделать, чтобы у нас тоже был шанс», — безразлично сказал Финниган. «Твое слово мало что значит, не так ли?» Они отвернулись от него, когда тот попытался протестовать, даже Гермиона, хоть она и выглядела сомневающейся. «Почему они не хотят слушать?» «Ребята, вы мне верите?» — спросил Гарри, довольно отчаянно посмотрев на трех охотниц гриффиндорской команды по квиддичу. «Ты говорил нам, что не собираешься принимать участие», — сердито ответила Анджелина, «но твое имя вышло из кубка. Пожалуй, здесь и так все понятно». Алисия и Кати ничего не сказали, но мальчик видел, что они, по крайней мере частично, согласны со своей подругой. Гарри искал в море холодных лиц хотя бы один сочувствующий взгляд, но не увидел ни одного. Даже ярый поклонник Колин Криви выглядел враждебно. 3 года дружбы и доверия были отброшены происшествием, к которому мальчик даже не был причастен. Все опять произошло без его ведома. «Так, значит», — сказал Поттер, сжимая кулаки, — «и это вы называете верностью факультета?» Мальчик, который снова выделился, развернулся и в гневе покинул гостиную, игнорируя пристальные взгляды, сопровождающие его. Он был слишком зол, сильно поглощающий яростью на всех них. Она была раскаленной до бела, сжигающей его изнутри и достаточно сильной, чтобы его всего трясло от накала эмоций. Гарри двигался по направлению в тайную комнату, касаясь своей палочки пальцами. Они обвинили его в предательстве, его, даже не собираясь подождать и выслушать объяснения их якобы лучшего друга. Салазар был прав. «Мне нужно найти друзей получше». Мальчик пронесся мимо кабинки Миртл вниз по лестницам, но обычно дружелюбного привидения нигде не было видно. Достигнув главного зала, где лежал труп Василиска, Гарри высвободил свою ярость во всех известных ему разрушительных заклинаниях по всем направлениям. Змеиные статуи разбивались, разбрасывая пыль и острые осколки камня по комнате, но мальчик не останавливался. Острый обломок попал ему в щеку, но жалящая боль была ничтожно мала по сравнению с горящей лавиной гнева, пробудившейся из-за предательства его факультета. Никакого количества неконтролируемого колдовства не хватало, чтобы уменьшить его, и в конце концов Гарри просто осел, привалившись к разбитой стене, начиная бить кулаком по каменным плитам, пока боль не стала слишком сильной, чтобы продолжать. Темноволосый волшебник не был точно уверен, насколько долго он просидел там, сгорая от злости и смотря в никуда. Мальчик размышлял о том, как самые близкие друзья могли от него отвернуться, но в конечном счете ярость покинула его, как, собственно, и друзья.